Глава 15. Валери Делакруа. Я пребывала на грани нервного срыва. Казалось, еще немного и просто сорвусь. 3 месяца попыток выжить, вранья, столкновений и балансирования на краю основательно выжили из меня силы. Само собой, я не впадала в истерику, вела себя обычно, но внутренне дрожала, и все из-за беременности. Потому что на кону теперь была и жизнь нерожденного ребенка. Я чувствовала, что весть о нем станет новым рубежом, за который не удавалось заглянуть даже мне. Что тоже очень странно, учитывая, как развились мои способности, будто кто-то накрывал пеленой важное, не позволял мне увидеть. И это пугало больше всего. Поведение Доминика изменилось, страсть перетекла в нежность. Он одаривал меня цветами и милыми презентами, постоянно тискал и проводил со мной много времени. Выглядел невероятно счастливым, что тоже не прибавляло душевного равновесия, потому что я хотела ему довериться, открыться, просто спрятаться от ударов судьбы за его надежной спиной, но не рисковала даже подать сигнал о помощи. Магический договор с отцом мог сработать даже на намек, потому я молчала и упорно искала выход из сложившейся ситуации, читала, задавала осторожные вопросы и все старалась пробиться в будущее. Только все это было тщетно. Чтобы незаметно вытащить человека из охраняемой тюрьмы дворца короля соседнего государства, нужны были связи, деньги или хотя бы умения. Я не могла похвастаться ничем из перечисленного. «Почему ты отказываешься от коронации?» — в очередной раз задал интересующий его вопрос Доминик за завтраком. «А куда мне спешить?» — снова ответила я. «Когда родится ребенок, там посмотрим. Не хочу объявлять о нем слишком рано». «Ты что-то видела?» — предположил он, не донеся вилку с кусочком мяса до рта. Черные глаза наполнились тревогой. «Есть опасность?» «Нет, ничего». Я опустила взгляд к тарелке с супом, которому так и не притронулась. Из-за волнения не было аппетита, но поесть стоило, чтобы не заработать проблемы со здоровьем. «В том и дело, я не могу увидеть ничего о нем. Мне страшно». Поделилась тихо, потому что мне надоело врать. «Ты не видишь, потому что у него нет будущего?» — хрипло уточнил он. «Нет», — нервно кашлянула я, — «потому что не могу, будто что-то мешает. Ты не знаешь, возможно ли блокировать способности ведьмы заглянуть в будущее?» «Прорицатели появляются только среди вашего племени, Ви», — нахмурился он. «Это редкий дар, о нем мало известно». «Значит, если это и возможно, то только со стороны другой ведьмы?» «Или того, кому помогает ведьма?» Отозвался он задумчиво, наконец закинув мясо в рот и принялся сосредоточенно жевать. «Не волнуйся, Ви, я сделаю все возможное и невозможное, чтобы вас защитить», — пообещал он, прямо посмотрев в мои глаза. «Только ты не знаешь всего, а я не могу сказать», — подумала про себя, но лишь кивнула, слабо улыбнувшись. «Не веришь?» — Доминик нахмурил брови, приглядываясь к моему лицу. «Только тебе я и могу верить». Качнула головой, и он расслабился. Даже если я обманываюсь по поводу его чувств ко мне, Доминик не позволит навредить его ребенку. После завтрака он почти привычно поцеловал меня, погладил мой живот, и мы разошлись, каждый по своим делам. Ему предстояло провести экскурсию по городу для гостей из Клоуфаста. На мне оставались дамы. Я решила устроить для них небольшой показ мод. Здесь все прошло замечательно. А вот на душе по-прежнему было тяжко. Потому я отправилась на полигон, чтобы немного пробежаться. Во-первых, хотела избежать слухов о беременности. Во-вторых, просто желала проветрить голову. Напрягаться, само собой, не собиралась. Отправилась нарезать круги в медленном темпе. Демоны носились быстрее, временами меня обгоняя. Но вскоре со мной поравнялся Жан. Мы почти не виделись после того столкновения с Домиником. Он лишь раз перехватил меня в коридоре и сообщил, что с Аннет все хорошо. Она ушла от отца и теперь прислуживает в доме своего спасителя. И вот мы встретились вновь, что немного напрягало. В дворце постоянно приходилось оглядываться на других. Любое неверное действие порождало массу слухов. Стоит хотя бы вспомнить историю с Леджером. «Как ваши дела, Виолет?» — вежливо поинтересовался он, буквально сканируя меня ртутным взглядом. «Нет времени на себя. В постоянных делах. Как проходят тренировки с супругом?» «Весело», — усмехнулась я. Вспомнилась, как Доминик погонял меня по залу огненными стрелами. Безвредно, но все равно обидно получать по заднице. Стрелял он потрясающе, да и мечом владел отлично, особенно на фоне меня. «Вы счастливы, Виолет?» — внезапно спросил он, и глаза мужчины сделались слишком внимательными. «Да». Выдохнула я, словно через силу. Не ожидала подобного вопроса, потому не смогла убедительно соврать. Мне было хорошо с Домиником, но жизнь в ожидании беды сложно назвать счастливой. Жан кивнул, словно сделал для себя какие-то выводы, а потом вдруг заявил. «Ваш запах меняется». Не успела я ничего ответить, как он ускорился, оставляя меня беззвучно ловить ртом воздух и пытаться взять себя в руки. Похоже, скрыть беременность среди рас и нюхачей невозможно. А на следующий день стало ясным, что спокойные дни во дворце подошли к концу. Жаклис предложила провести занятия. Раз она обратилась ко мне сама, значит, желала поговорить. Потому я не стала отказываться. Сначала все шло обычно. Она читала лекцию, я записывала. Временами уточняла детали и получала развернутые ответы. Следом все изменилось. Жаклис коснулась украшения в виде броши на вороте платья, и нас окружила рябь двух полупрозрачных барьеров. Раньше она использовала одинарный. Странно. «Что это?» — насторожилась я. «Твой отец желает с тобой поговорить». Она поставила передо мной артефакт связи. Через мгновение над ним соткалась проекция лица короля Акрии. Апсалона. Мужчина посмотрел на меня с довольной улыбкой на тонких губах. «Мне стоит тебя поздравить, дочка, ты добилась наших целей». «Каких же?» — холодно уточнила я. «Ты беременна?» — усмехнулся он, прикрыв глаза, словно в одобрении. «Пора переходить ко второй части твоей миссии». Король отодвинулся, позволяя мне увидеть сидящего связанным на стуле отца. Он выглядел изможденным. Кожа обтянула череп, словно серый пергамент. Глаза впали. Под ними обозначились темные круги, губы напоминали две бледные полоски. В их уголках обозначился еле заметный синяк и стертый след крови. «Папа!» Я подалась вперед, пытаясь лучше его рассмотреть. «Ви!» — просипел он, переведя ко мне затуманенный взгляд. «Неужели его чем-то травят?» «Думай о себе и ребенке!» Внезапно яростно прокричал. Король сердито выругался. В кадре появился незнакомый мужчина. Он что-то поднес к лицу отца, и тот уронил голову на плечо, потеряв сознание. «Что вы с ним делаете? Вы обещали не вредить ему!» — прорычала я сердито. «Его кормят, поят, за ним ухаживают, а это средство, чтобы он прекратил попытки освободить тебя от бремени обещания через свою смерть!» — скривился король, вновь заслоняя своей фигурой моего отца. «Он так заботится о тебе. Привил ли он и тебе такую верность?» «Для чего это все? Я с негодованием взглянула на Жаклис. «Напоминаем, ради чего ты здесь», — ответила она. «Чтобы ты не забывала», — подтвердил король. «Ты достигла главной цели. Теперь пора вернуться в Акрию. А Жаклис скажет, что ты должна сделать. Не подведи нас». Артефакт связи погас, а перед моим мысленным взором все еще стояло изможденное лицо отца. Он пытался уйти из жизни, чтобы освободить меня. Боюсь даже представить, что король потребует. «В тетради перо. В нем колба с зельем. Тебе нужно подлить его мужу, либо можно порезать, ввести состав через кровь. Хватит даже одной капли». «Вы предлагаете мне отравить мужа?» — вскинулась я в неверии. «Он тебе не муж», — напомнила она жестко. «И это не убьет его, а лишь усыпит. Правда, навсегда. А пока придворные будут в панике, ты покинешь дворец в желании увидеться с отцом». «И уже не вернусь», — догадалась я, горько усмехнувшись. «Твое место в Акрии», — с нажимом произнесла она, прожигая меня взглядом блеклых глаз. «Ну, что скажешь?» «У меня большой выбор», — фыркнула я опустошенно, но растянула губы в саркастической улыбке. Ведь предполагала такой вариант, но старалась не думать о подобном. Надеялась, что Акрия не готова идти на столь опасный конфликт с Тринатой. В чем же цель короля? «Что ты должна сделать?» Жаклис положила ладонь мне на плечо. «Не отворачивайся», — рыкнула, когда я попыталась отвести взгляд. «В перо спрятан яд. Мне нужно подлить его в еду или напиток Доминика, после чего вернуться в Акрию». Протянула я без эмоций, пребывая в ужасе. Ловушка захлопнулась, оставив меня на развилке. Мне предстояло выбрать между любовью к отцу и чувствами к Доминику. «Встреча наедине — не самая лучшая идея, Виолет», — донёсся со спины голос Леджера. Специально ведь ждала его в зоне отдыха общих купалин. Знала, что сюда он может проникнуть незамеченным, а все равно вздрогнула, чуть не выронив чашку из руки. Моя жизнь превратилась в какой-то отрезок пути перед главной истерикой. Иногда казалось, что я плыву в туманном мареве безысходности, мечусь в этом киселе и захлебываюсь столкновениями с суровой реальностью. «Полог тишины», — хрипло попросила я, отставляя чашку на низкий столик к тарелкам со сладостями, которым так и не смогла притронуться. Хмыкнув, Леджер окружил нас куполом и занял место напротив моего. «Что ты хотела обсудить за спиной мужа?» А вот он чувствовал себя свободно, подхватил горстку орешков в шоколадной глазури и забросил один в рот. Я долго размышляла об этом шаге. Всеми силами пыталась пробиться в будущее, но меня будто не пускали. Единственное, что не удавалось забыть — видение, пришедшее на балу. Помощь Леджера в побеге. Судя по всему, обстоятельства вскоре сложатся против меня, хотя и неудивительно, учитывая, какой передо мной стоит выбор. Я бы очень хотела вырваться из водоворота дворцовых интриг. Наверное, у меня нет выбора. Постепенно накатывало главное осознание. Мне не спасти отца. Если королю нужен один ребенок, ему может понадобиться и второй. А Клод уже показал свою полезность как средство давления на меня. Да и не смогу я убить Доминика. Просто рука не поднимется. Значит, этот путь для меня закрыт. Но и отказ выполнять требования короля выльется в сплошной риск гибели или заточения с обеих сторон. Предательство я не прощаю, как и игру за моей спиной. Каждый раз вспоминались слова Доминика, и внутри меня воцарялась ледяная пустыня ужаса. Скажите, есть ли контракты, которые могут наказать или убить за нарушение его условий? Я прямо посмотрела в глаза Леджера. Он нахмурился, не понимая странного перехода. «Нет, такое невозможно». «Тогда мне еще повезло», — улыбнулась я, чуть кивнув. «Пожалуйста, улови намек», — кричала про себя в отчаянии. «Я и так невероятно рискую и могу позволить себе лишь отдаленные формулировки, и все равно не уверена, что до короля не дойдет информация о нарушении нашего соглашения». «Виолет, что ты...» — начал было Леджер. «Помнишь, я рассказывала о видении? Ты должен помочь мне сбежать». «Помню». Медленно кивнул мужчина, сверля меня задумчивым взглядом. «Мне казалось, у вас с Домиником идиллия». «Я люблю его», — призналась честно, не отводя глаз от лица Леджера. Он чуть дернулся и снова кивнул. «И хочу защитить, но шаг на пути к его защите ударит по мне, а вот умирать я не хочу, как и жить в клетке». «Ты говоришь загадками, я пока не услышал ничего конкретного». Леджер бросил орешки обратно в вазу и подался ко мне. «Что происходит, Виолет?» «Я не вижу никакой конкретики. Мое будущее и будущее Доминика будто закрыто. Даже не так. Мне словно не позволяют увидеть. Я пробовала даже с Матео. Не выходит. И тот эпизод с побегом, похоже, единственный путь. А так как Доминик будет не рад моему побегу, потому я и говорю с тобой. Ты предлагаешь мне устроить побег любимой женщины моего лучшего друга?» Невесело рассмеялся он. «Это что, такая проверка на мою верность?» «Возможно, он перестанет меня любить. Возможно, я потеряю его доверие». «Виолет». Он покачал головой в замешательстве. «Снова загадки. Я сниму проклятие». «И точно проверка», — приглушенно усмехнулся он, откинувшись в кресле. В этот момент дверь гостиной распахнулась, являя Доминика. Бешенство исходило от него волнами. Взгляд пылал черным огнем, яростным и каким-то отчаянным. «Началось», — шепнула я Леджеру, поднимаясь с кресла. «Мое время вышло».